3. Роса, росае. Говорим по-латински. Итак, речь у нас зашла о Риме. О том, что Сципион, покоритель Карфагена, покончив с этим делом, заявляет своим коллегам-генералам: «Оставляю этот пирог вам», и возвращается на свою родину-мать. А меж тем Гешпания, которая пока еще не может считаться Испанией, хотя все к тому потихоньку идет, превращается, говоря словами уж не помню какого именно историка, в гробницу римлян. Целых 200 лет на то, чтобы утихомирить этот пейзаж, поскольку племен, занимавшихся междоусобицей, имелось здесь в избытке. Римская система предполагала системный же подход к уязвлению плоти. Легионы, побоище, распятие, рабы – обычное дело. В жизнь его проводили несколько персонажей, называемых приторами. Гальба – сотоварищи. Циничные, жестокие в стиле кинозлодеев, наподобие шерифа Ноттингема. Большие доки по заключению с местными племенами пактов, даже и намеков на исполнение которых не предвиделось. Метода эта действовала медленно, но верно, со своими взлетами и падениями, носящими имена Индибилис, Мандоний и иже с ними. Главным провалом оказался Вериат, задавший такого жару, что Рим был вынужден подкупить его же приближенных, чтобы те его прикончили. Войска его, действуя с переменным успехом, держали Нумансию, то бишь оборону, в некоем городе, называемом Нуманцией. Город этот сопротивлялся еще 10 лет, вплоть до того самого момента, пока в конце концов внук Сципиона его не взял, что сопровождалось страшной кровищей, массовым самоубийством защитников города, как утверждают Флор и Орозий, хоть это и кажется некоторым преувеличением, и тому подобными безобразиями. Вериату уподобился еще один деятель – римлянин по имени Серторий, красавец и умница, у которого возникли кое-какие проблемы на родине, и он прикатил сюда, сделался предводителем, в хорошем смысле этого слова, и принялся так досаждать своим бывшим соотечественникам, что они, наконец, прибегли к своему обычному методу. Лояльность не относилась к числу наиболее укорененных местных добродетелей и подстроили так, чтобы некий бывший наместник его ухайдакал. И вот так, перемежая мятежи убийствами, сменявшимися новыми мятежами, потихоньку-полегоньку продвигалась романизация. Время от времени случались очередные нумансии, на которые обрушивался каменный дождь, дабы загасить мятежные очаги. Одной из последних стала Калаорра, явившая пример героического сопротивления жителей. Отсюда и пошла старинная поговорка «Калаорра!», а та, что под Римом, легла, сука, у забора. Ну и так далее. Хорошей стороной всего этого было ровно то, что рано или поздно, но гражданским воинам кельт и беров промеж собой пришел конец, потому как римляне имели славную привычку обманывать, распинать и порабощать всех противоборствующих без разбора. Однако ж, стоило только представиться удобному случаю, например, с той гражданской войной, что притащили с собой Юлий Цезарь и сторонники Помпея, как испанцы немедленно приняли в ней участие, причем как с той, так и с другой стороны. Нельзя же не воспользоваться любым предлогом, чтобы спалить соседу урожай или зажать в углу его законную супругу. Или ты спать не можешь из-за того, что у него четверка лошадей получше твоей, имеется абонемент в амфитеатр Мериды или еще какие другие привилегии. В общем, мира как такового не было до тех самых пор, пока Октавиан Август, первый император, не пожаловал лично и не сломил хребет последним непотопляемым кантабрам, баскам и астурам, которые упорствовали в своих требованиях особого статуса, примешивая сюда меховые тулупы и козий сыр. К Октавию они собирались отправиться с притязаниями на автономию. Факт в том, что именно с тех самых пор римляне стали называть Гешпанию Гешпанией, имя, уже бывшее некоторое время в ходу, разделив ее на 5 провинций. Земля эта давала им золото, серебро и знаменитую средиземноморскую триаду, пшеницу, вино и оливковое масло. Появились общественные работы, процветание и совместные предприятия, заполнившие собой тот вакуум, которым, смотри у Плутарха, смышленого парня, полнилось до тех пор слово «родина». Люди стали связывать с ним смысл быть римлянином, Слова «hispanus sum» — «я испанец» — обрели смысл через более общее «civis romanus sum» — «я римский гражданин». Города, соединенные столь хорошо построенными дорогами, что они существуют по сей день, превратились в центры экономического роста и культуры. Молодые люди, с недаемой жаждой путешествовать или желанием наесться досыта, начали записываться в солдаты Рима, а выходящие в отставку легионеры получали земли и женились на испанках, рожавших испано-римлянчиков с иной ментальностью. Это уже были люди, которые умели склонять «роса росае», и выучивались на архитекторов, строивших акведуки и всякое такое. Примечание. Начало парадигмы склонения латинского слова «роза», «роза», «розы», конец примечания. Приблизительно в те же времена прибыли к нам и первые христиане. Тогда они занимались пока что исключительно своими делами, то есть посещали мессы, а не разжигали социальные страсти по поводу абортов или греховных танцев, не рифмовали конфирмацию с овуляцией и не совершали всего того, за что взялись позже. А о том, что все это шло только на пользу, свидетельствует целая плеяда людей, родившихся на этой земле в те времена. Траян, Адриан, Феодосий, Сенека, Квинтилиан, Колумелла, Лукан, Марциал, три императора, философ, ритор, всемирно признанный эксперт в сельском хозяйстве, эпический поэт и поэт-сатирик, среди многих других. Ну а что касается языка, тут уж судите сами. Что латынь 22 века спустя язык мертвый, не совсем точно. Те из нас, кто говорит по-испански, по-галисийски или по-каталански, сами о том не подозревая, продолжают говорить на латыни.